Конечно, администрацию тоже можно понять. Получается, что прямо в университете алкоголь распивают студенты, не достигшие 21 года. Студенческое сообщество, в свою очередь, разработало собственную систему конспирации и контрабанды спиртного. Вот почему, например, все напитки подаются в одинаковых белых стаканчиках. Как спиртные в подпольном баре, так и безалкогольные в главном зале дискотеки. Так стукачу труднее отличить, что человек пьет, пиво или, например, спрайт. Но в последнее время руководство усилило нажим, нацелив главный удар на самого сильного и хорошо организованного противника – студенческие братства и клубы. Начальство не без основания считало, что если удастся пусть не совсем запретить эти очаги порока, но хотя бы вытеснить их с территории кампуса, то, по правде говоря, Шарлотта мало что слышала после слов «несовершеннолетние студенты пьют спиртное». До нее постепенно доходил смысл сказанного Хойтом. Оказывается, она, Шарлотта Симмонс, принимает участие в чем-то противозаконном. Такого с ней еще никогда не случалось. Впрочем, легкая волна паники, охватившая девушку, схлынула так же быстро, как и накатила. Даже слишком быстро. Шарлотта отпила еще вина. Нет, до нее, конечно, доходило, что Хойт, рассказывая ей о перипетиях антиалкогольной кампании, снова обнял ее за талию. Но почему-то на этот раз такая вольность не показалась Шарлотте ни чрезмерной, ни неуместной. Он просто таким образом распространяет на нее свое покровительство и защищает от возможных неприятностей. Хойт снова повернул ручку, и на этот раз дверь открылась. После сравнительно тихого подземелья музыка, доносившаяся в коридор из большого зала, показалась Шарлотте нестерпимо громкой. Охранник повернулся в своем кресле, кривовато ухмыльнулся и сказал что-то вроде «Все чисто, Хойта, проходи». Народу в главном зале оказалось еще больше, чем прежде. Ребята и девушки, почти все, исключительно белые, стояли практически вплотную друг к другу по всей площади зала. Естественно, воздух от этого не посвежал. Духота стояла страшная. Девушки улыбались друг другу и парням во весь рот. Может быть, просто для того, чтобы не упустить последние оставшиеся в воздухе молекулы кислорода. Еще они, не переставая, смеялись, сами не зная почему и над чем. Музыка, грохотавшая под сводами зала, представляла собой все ту же бесконечную какофонию, напоминавшую цепную реакцию при автомобильной аварии на скоростном шоссе. Металлический лязг, врезающихся одна в другую машин, вперемешку с человеческими воплями и стонами, Шарлотта оторопела. Куда идти дальше? Как пробираться через эту плотно спрессованную толпу? Окажись она сейчас одна, ее охватила бы паника. Где Мими? Как добираться домой? А ведь, наверное, уже пора возвращаться, поздно все-таки. Но как ей пробраться хотя бы к выходу из этого помещения, где люди упакованы плотно, как селедки, в бочке? Впрочем, все эти мысли лишь промелькнули в голове Шарлотты, уступив место, как ни странно, определенной уверенности и даже спокойствию. Все-таки она здесь не одна. У нее есть персональный сопровождающий, он тут свой, в доску, со всеми знаком. И в этом месте Шарлотта позволила себе усомниться в правильности своих умозаключений. А станет ли Хойт помогать ей уйти с дискотеки с такой же готовностью, с какой таскает ее по своим потайным подземельям и знакомит с друзьями-приятелями? Хойт стоял у нее за спиной вынужденный, прижаться к ней едва ли не всем телом. Народу здесь действительно много, подумала Шарлотта, оправдывая излишнее с ее точки зрения стремление Хойта постоянно быть рядом, в буквальном смысле этого слова. С другой стороны, кто его знает? Может быть, тогда же лучше, успокоила она себя. Зато не потеряемся. Ну и что? Что будем делать? Спросила Шарлотта Хойта. Для того, чтобы спутник услышал ее, девушке пришлось обернуться и почти прокричать эти слова ему прямо в ухо. Здесь ведь находиться невозможно. Куда мы пойдем? Да уж, прямо дурдом, согласился Хойт. «Давай пробираться вон туда, к лестнице», — предложил он. «Я же говорил, что покажу тебе, как все у нас там наверху. Интерьеры там закачаешься. Ну что, двинули?» Она кивнула, и Хойт потащил ее по лестнице. Шарлотта уже и забыла, как это оказывается хорошо, когда кто-то может принять за тебя решение. Впрочем, какая-то часть ее продолжала сопротивляться. Эта недоверчивая и подозрительная составляющая ее души, не переставая, выдвигала все новые доводы против путешествий по закоулкам этого здания, да и вообще против возможного продолжения знакомства с Хойтом.